Глава 27. Роман. «Какого хера? Зачем она лезет? Я бы и сам справился. Не надо меня выгораживать. Я взрослый, ты взрослая, во всяком случае совершеннолетняя. Сами разберемся. И между собой, и с батей. И похрен, что он здоровый, грозный Пашка Кабан. Я тоже не дрищ и не пиздюк какой-нибудь. Так, подождите. Богдан? Это она серьезно или...» «Этот кошачий пес?» — орёт Паша Кабан. «Да!» — так же громко и агрессивно орёт на него Маша. «Где он?» — Пашка срывается с места. «Похоже, одному из моих сотрудников сейчас наступит кобзда. И ладно бы, если за дело. Или за дело. По-любому я должен его спасти. Ну или поучаствовать в расправе. Там уж как пойдет. Поэтому я срываюсь следом за Кабаном и за Машенькой». «Вашу душу, мать!» — внезапно орёт Кабан, резко остановившись в дверях. Так что Маша налетела на него, а я на Машу, самортизировал об ее упругую попку. «Простите», — испуганно лепечет Виктория. «Капец. Она облила его кофе с корицей, судя по разливающемуся в воздухе аромату. Горячо, наверное, и по белоснежной рубашке растеклось коричневое пятно. Пойдем в мой кабинет, я приведу тебя в порядок». Маша произносит это таким решительным тоном, что он идет за ней. Ну а что ему остается? Надо привести себя в порядок перед убийством Богдана. Он же солидный человек, не шпана какая-нибудь подзаборная. «Простите», — снова повторяет Виктория, но на нее никто не обращает внимания. Маша заводит батю к себе, я пытаюсь войти за ними следом, но она просто захлопывает дверь перед моим носом. «Вот коза!» «Значит, ты и Богдан?» — раздается рев из-за двери. «Да, я и Богдан. Мы вместе». «Давно?» «Давно. Недавно. Неважно. Я всегда его любила. С детского сада». «Серьезно? А я почему не знал?» «А я думал, эта дурь у тебя прошла. Кошачий пес. Что ты в нем нашла вообще? Он щенок. Пиздюк». «Он хороший. Я его люблю». «Да в нем кобелиная кровь кота!» «Что? Какого кота? И почему кобелиная? Это что, метафоры какие-то?» «Ну и что?» — вопит Машенька. «Он пока всех кошек в округе не перетрахает, не успокоится. А это еще лет 10, как минимум». Вроде Павел успокаивается. Он уже не орет, просто у него очень громкий бас. «Что, нормальных мужиков вокруг нет?» «Вот. У меня тот же вопрос. Маша, ты же звезда и секс-бомба. Можешь заполучить любого. Меня, например. Почему этот тощий, наглый пиздюк? А еще целовалась со мной. Коза. Богдана она любит. Или врет. Меня отмазывает. Так, а что это за звуки? Они там мебель двигают или... Я не совсем понимаю, насколько неадекватен Машин батя и чего от него ожидать. Поэтому врываюсь. Чего тебе?» «Ух ты, блин!» Пашка Кабан снял пиджак и рубашку и немного подвинул стол, чтобы протиснуться и повесить пиджак на кресло. С голым торсом он выглядит еще более угрожающе, чем в одежде. Весь в татухах, да на нем свободного места нет. Кругом разинутые зубастые пасти и драконьи бошки. А он в отличной форме, кстати, тем более для своих 50. Походу, в зал ходит регулярно. Бицуха раскачанная, трицепс зачетный, широчайшие достойные уважения. Правда, брюхо все же выпирает. Видно, как и Маша любит пельмешки с хинкалями. «Я тут побуду», — говорю спокойно. «Это еще зачем?» «На всякий случай». «Выйди вон», — рычит он. «Это моя компания, и мой кабинет, и моя сотрудница. Мне не нравится, как вы с ней обращаетесь». «Ты что, Рома, бессмертный?» Кабан надвигается на меня, я и не думаю отступать. У меня тоже трицепсы и широчайшие. «Типа того», — отвечаю спокойно. «Я сам разберусь, как мне общаться со своей дочерью». «И я сама разберусь», — влезает Маша. «Мне ваша помощь не нужна». «Слышал?» «Выйди!» — орут они на меня. Оба. Хором. Капец. Я выхожу, но все равно стою у двери для подстраховки. «Я взрослая», — вопит за дверью Машенька. «Ты моя дочь!» «Вот именно! Я твоя дочь! Ты меня вырастил и всему научил, и я сама разберусь со своей личной жизнью. Не смей вмешиваться!» «Пока ты живешь под моей крышей...» «Могу съехать прямо сегодня», — произносит Маша. Сильный ход. Прямо в сердечко папе ножичек воткнула. «Что, мля? Я работаю, у меня неплохая зарплата. Съеду от вас и сниму жилье. Вместе с Богданом снимем». «Маша!» — рычит ее отец. И столько в этом рыке боли. Кабан явно не готов отпустить свою кровиночку. Отдать ее какому-то кошачьему псу Богдану. «Я самостоятельная взрослая женщина. Разберусь, — сказала. — И к Богдану не лезь». «Да я этого щенка! Тронешь его? Сегодня же сниму квартиру». Дверь распахивается, из нее вылетает Пашка Кабан. В пиджаке на голое тело. Смотрится это жутковато-то, потому что у него на груди страшная драконья морда. Подозреваю, все мои сотрудники, которых он сейчас встретит по пути, обделаются. А мы с Машей просто смотрим ему вслед. «Богдану писец», — говорю я. «Да ничего он не сделает», — спокойно произносит Машенька. «Я его запугала».